Глава 6. Ужас из глубины. Владимиров стоял на вытяжку перед стационарным светзеркальцем мачеха, задвинутым в самый угол его просторного кабинета. Сеанс связи с главком был внеплановым, поэтому Дмитрий Евгеньевич ужасно переживал за толстый слой пыли, который он так и не успел смахнуть с зеркальной глади экрана. Внимательно прислушиваясь к монотонному бу-бу-бу, доносившемуся из свет зеркальца связи, он недоуменно переспросил. «Виноват? Не понял? Чьи именно голые ноги мы должны найти? Повторите, алло!» Он низко склонился над трюмо, напряженно вслушиваясь в рвущийся расстоянием и помехами голос. Голос из трюмо стал громче и раздражительнее. «Головоногий моллюск, точнее гигантский осьминог, сбежал из океанариума, Земля 456, открытая реальность. Подробности пневмопочтой. Что еще не ясно, бесстрашный брат?» «Я понял вас, товарищ куратор, но при чем тут мы? Пропавшими животными пусть занимается служба поиска пропавших зверей. Они же поймали в конце концов эту Несси в Шотландии. И вообще, это не наш профиль, товарищ куратор». Голос из зеркала стал тише, но злее, продолжая что-то монотонно втолковывать командиру. Потом по зеркалу забегала мохнатая белая рябь, мелькнули титры, и экран погас. Новости были неприятные. Владимиров присел за стол и, обхватив голову руками и запустив пальцы в волосы, стал нервно раскачиваться из стороны в сторону. Покачавшись несколько минут, командир задумался. «Если хорошо повыть, то, возможно, мне полегчает». Он четверть часа старательно повыл на люстру, и его действительно немного отпустило. За дверями и в лагере стояла полная тишина. Тогда он с наслаждением повыл еще на стоявший в углу торшер. Стало совсем хорошо, но тут раздался стук сапога в дверь, и в образовавшуюся щель засунул голову любопытствующий дежурный по штабу. Дежурным сегодня был Задов. Ветераны отряда успели повидать начальника в любом виде, поэтому новые неожиданности старались воспринимать адекватно. Вручая пневмопочту из главка, Лёва с соболезнующим выражением вечно наглой физиономии осведомился. «Вам чая принести? Или лучше кровушки стаканчик? Могу спросить у вашего заместителя по высокому моральному духу». «Он что у нас, кровь пьет?» – опешил Владимиров. «Разное говорят», – туманно ответил Лёва, изящно уходя в сторону от прямого ответа. «Фурмана в курсе?» «Всякое болтают», – уклончиво, но уже с раздражением повторил Задов. Повторяться он не любил. «Ничего не надо, занимайтесь службой», – выпроводил дежурного в коридор Владимиров и задумался. Выйти ему надоело. Обиженно пожал плечами, Лёва небрежным пинком закрыл за собой дверь и ушел готовить чай. Командир с надеждой покосился на трюмо, но оно молчало. Задача была поставлена, отмены ее не предвиделось, и оставалось задачу лишь выполнять. Владимиров вздохнул и раскупорил берестяной туесок с донесением от Беркута. Картина складывалась гнусная. Оказывается, в этой заурядной реальности Вторая мировая война закончилась не как обычно, а значительно позже. Там весной 45-го Адольф Шиклигрубер с группой магов и ученых под охраной отборных офицеров эсэсовцев был переправлен на подводной лодке в Антарктиду. В ледяном безмолвии пустынного континента маги Третьего Рейха, скрупулезно конспектируя Блаватскую и Нострадамуса, готовились к последней победоносной атаке на Астральном фронте. Планируемого удара возмездия у заползших в ледяную щель беглецов не получилось. Магов погубила случайность, а значит судьба. Один из зимовщиков полярной станции «Русская» зацепил и свернул трактором сначала дверь запасного, а потом и основного выхода из гитлеровского бункера, когда возвращался от соседей с американской полярной базы Клаус Санта. Зачем именно выехал русский метеоролог на исходе полярной ночи к американским коллегам, выяснить не удалось даже специальной комиссии из Москвы, возглавляемой ветераном ледяного континента и почетным нефтяником Чингизом Саттаровым. Кое-какие соображения на этот счет у товарища Саттарова, конечно, были, но озвучивать он их не стал, тем более что ледовая трасса «Русская Клаус Санта» была ему отлично знакома. Про себя Чингиз только удивлялся, каким образом его коллега мог сбиться с 96-километровой трассы, полной приметных торосов и пропастей, достаточно хорошо изученных за долгие годы постоянных падений в них. В конце концов, прозаседав три неполярных, а обыкновенных ночи подряд, комиссия пришла к единственно верному выводу. Было установлено, что полярник выехал к американцам за дровами для запасного дизеля, но на обратном пути сбился с дороги из-за внезапного нападения стаи императорских пингвинов. Москву подобный вывод вполне устроил, тем более что русскую, как впрочем и все другие станции, за недостатком финансирования как раз собирались прикрыть. У правительства периодически не хватало денег на образование своих детей. Начальник экспедиции получил очередной выговор за слабое обеспечение зимовки, куратор по снабжению орден за экономию финансовых средств, а метеоролог – заведомо просроченную путевку по местам боевой славы Подмосковья. Станцию спустя три дня законсервировали, установив на подступах к ней несколько тысяч противопехотных и противотанковых мин. Попутно и очень кстати была подписана конвенция об их неприменении. Так или иначе, но в местной отечественной историографии официально бункер Гитлера погубило отсутствие дров. Когда в Москве спохватились, что неплохо было бы выяснить, куда именно вели сорванные с петель двери бункера, было уже поздно. Ржавый пароход полярного ведомства, возвращаясь домой, уже пересек экватор. Американцы оказались мобильнее. Прослышав об инциденте, они направили к месту ДТП своих полярников, которые и обнаружили ледяные глыбы фашистов во главе со своим вождем. В американской, а следовательно и мировой историографии, приоритет окончательной победы над фашизмом, естественно, остался за Янки. Именно они, рискуя порвать свои куртки и комбинезоны на гагачьем пуху, проникли в развороченный бункер, где в ночь сорванных дверей за 17 минут вымерзла вся верхушка рейха. К чести американских историков надо признать, что участие русских в победоносной войне все-таки не осталось незамеченным. Так, в 7-м томе истории Второй мировой войны упоминается Сталинград, а в 19-м – поставки дров в замерзающую Россию. Останки Гитлера и его последних сподвижников случайно обнаружили американские полярники при взятии проб льда. И янки не медлили. Уже на следующий день в Нью-Йорке очень кстати упала вывеска Макдональдса на 5-й авеню, и под законным предлогом уничтожения террористов американский президент высадил в Антарктиде десант и танковый корпус. Впрочем, с первого раза высадка не удалась. Десант спецназа был сброшен в океан морскими котиками, возмущенными вторжением на их лежбище. Вторая попытка, 10 километрами западнее, была проведена уже на пустынном материковом льду. Совместная группировка, преодолевая ожесточенное сопротивление стаи песцов, оголодавших после ухода из Антарктиды русских, с победоносными боями совершила рейд к станции Клаус-Санта и там застряла. Последним очагом сопротивления были пингвины Адели, защищавшие свои кладки яиц. Отсутствие свежих хот-догов, замерзшая в банках Кока-Кола и теснота на Клаусе Санте оказали на антитеррористический корпус мощное деморализующее влияние, и войска вынуждены были победоносно вернуться домой. Из секретного отчета командования операции следовало, что найденный янки бункер дочисто выжжен напалмом. Но задача американских разведчиков в форме морских пехотинцев была иной. Вырубленный ими из куска льда фюрер был не сожжен, а препарирован. Мозг первого и последнего сверхчеловека Третьего Рейха был заморожен в криокапсуле, замаскированной под китайскую вазу династии Цзинь, и переправлен в научно-исследовательский центр штата Калифорния имени Стивена Кинга. Что американцы хотели найти в немногочисленных извилинах окончательно спятившего к концу войны Шикльгрубера, на какие общие с Адольфом вопросы искали там ответ, осталось неясно. Факт, что в конце концов исследователи плюнули и засунули вазу в спецхран. Уже в начале 21 века на базе центра имени Стивена Кинга был создан небольшой океанариум, в числе немногих сотрудников которого в рамках программы по обмену научными диссидентами трудился Саке-сан, аспирант из Японии. Был Саке-сан трудоголиком, большим любителем бейсбола, американской демократии и императорского саке. Именно после очередной дозы теплой рисовой водки аспиранту и пришла идея попробовать имплантировать осьминогу что-нибудь инородное. Аспирант хотел понаблюдать за скоростью отторжения организмом головоногого чуждого тела. Как полагал Саке-сан, действовал он исключительно в интересах науки и прогресса человечества. Досмотрев матч по бейсболу и добавив еще пару бутылочек, Саке-сан спустился в подвал в поисках подходящего предмета для имплантации. Отказавшись от коллекции куколок Барби и других не менее полезных вещей, Саке-сан, покачиваясь от волнения, остановился перед полкой, на которой под инвентарным номером 666 стояла миниатюрная китайская ваза изысканного черного фарфора. Жизненное кредо «задумано-сделано» аспирант притворил в одиночестве, поскольку великий день пришелся на поздний вечер субботы. В понедельник утром, проснувшись от своего протяжного стона в кабинете, Саке-сан удивленно обнаружил, что лежит под пристальным взглядом осьминога в окружении многочисленных бутылочек из-под саке, двух платиновых блондинок из пластика и латекса. Рядом валялись осколки восточной керамики и маленький колокольчик от донки, которым Саке-сан развлекал себя в минуты редкой ностальгии по Японии. Осьминог на дне отдельного аквариума притаился среди камней и периодически менял окраску тела. Цветовая гамма менялась от красного до фиолетового, но видно было, что головоногому более всего приходится по душе черные и коричневые цвета. В душе Саке-сана расцвела сакура. Душа горела и требовала общения. Саке-сан нашел полную бутылочку саке, с поклоном повесил блондинок в шкаф, еще вчера белый халат на вешалку в прихожей и отправился в ближайший суши-бар. Прием морепродуктов растянулся еще на сутки. Во вторник Саке-сан появился в институте в числе первых. Он смутно помнил, что именно вшил в голову несчастного осьминога, но справедливо полагал, что при благоприятном исходе ему светит Нобелевская премия. Природная скромность потомственного самурая не позволяла ему рассчитывать на больше. Дождаться лифта ему не хватило терпения. Перепрыгивая через ступеньку, распевая национальный гимн и размахивая бутылочкой саке, аспирант лихо взлетел на свой этаж. Саке-сан с удовольствием перепрыгивал бы сразу даже через две или три ступеньки, но ему мешали короткие ножки и степенность будущего лауреата. Открыв дверь, аспирант замер. Первой мыслью было, что в отдельно взятом кабинете произошло землетрясение, аналогичное токийскому. Все, что могло быть сломано, разбито и разорвано, было разорвано, разбито и сломано. В помещении был представлен даже не образец, а эталон первозданного хаоса. Уцелел только аквариум. Все камни со дна были собраны пирамидкой в одном месте у бокового стекла. Очевидно, обломком коралла как рычагом спрут своротил крышку своей стеклянной камеры. Щели между корпусом аквариума и прикрывающего пластиковой панелью головоногому оказалось вполне достаточно, чтобы покинуть свою комфортабельную тюрьму. На стеклянной стенке аквариума красовалась корявая свастика и надпись с готическими буквами на немецком «Я вернулся». Полученный через месяц из ФБР лабораторный анализ краски показал, что неизвестный использовал чернила, которыми осьминоги отпугивают нападающих и маскируют отступление. Сакэ-сан разминулся с беглецом ненамного. Свежий мокрый след вел через открытую дверь на террасу, окаймляющую корпус института по периметру, заворачивал за угол, где лежало тело замдиректора центра по безопасности, и тянулся к пандусу. Пандусом дальний конец здания практически упирался в линию прибоя, но между институтом и волнами была узкая полоса, шириной всего в пару десятков метров. Мокрый след тянулся в сторону океана и под лучами калифорнийского солнца высыхал прямо на глазах. Делать харакири Сакэ-сан не стал. Вероятнее всего, у несчастного аспиранта случился приступ амнезии, и на время он забыл о своих великих предках, свято чтивших священный кодекс Бусидо. Память потомка самурая была избирательна. Развернувшись на каблуках, он рысью бросился в подвал, где начал торопливо рыться в документации в поисках сведений о содержимом вазы. Сакэ-сан торопился, ему по-прежнему светило многое, но уже далеко не премия. К тому времени, как он поднялся из подвала, на террасе у останков замдиректора уже собралась небольшая толпа. Несмотря на День независимости, энтузиасты изучения морского мира тянулись в институт. Сакэ-сан с почтительным поклоном подполз на коленях к директору центра и, посыпая голову пеплом от директорской сигары, в двух словах рассказал о случившемся. Стоявшие рядом сотрудники ФБР записали рассказ Сакэ-сана на диктофон, зачитали безутешному аспиранту его гражданские права и увезли, пустив слух, что Сакэ-сан будет расстрелян сразу после допроса в комиссии Конгресса. Прежде чем в Белом доме стало известно об осьминоге с мозгами бесноватого рица, успели без следа исчезнуть несколько групп аквалангистов и два любителя виндсерфинга. Кроме того, упал за борт авианосца любимый фокстерьер супруги президента, которая, как на грех, в этот же день присутствовала на открытии благотворительного фонда любителей подводного плавания среди детей кубинских эмигрантов. Чтобы не вызывать лишней паники, сотрудники ФБР разрешили детям еще пару часов поплескаться в теплой прибрежной водичке и только потом пустили к журналистам представителей пресс-службы городской мэрии. Опытными имиджмейкерами, спичрайтерами и пиарщиками была проведена блестящая операция прикрытия. Дезинформация о гигантской белой акуле-людоеде, нападающей на людей и президентских фокстерьеров, тут же вышла на первых полосах всех уважающих себя газет и на экранах большинства телеканалов вплоть до «Плейбоя». Купание в океане мэрия запретила, однако, делая уступку свободе совести, загорать разрешила в полное удовольствие, вплоть до рака кожи. Эффект превзошел все ожидания. Уже через пару часов все калифорнийское побережье было усеяно зеваками, а прилегающая акватория – лодками, катамаранами и шлюпками. Цены в гостиницах подскочили до небес. Туристические агентства по всей Америке ломились от желающих посетить Калифорнию, а доходы прибрежных городков выросли втрое. Гигантский осьминог Дофлейна с мозгом Шиклигрубера оказался джинном, вырвавшимся из многолетнего заточения. Роль запечатанного кувшина выполнила криокапсула. Что передумал за эти десятилетия холодный мозг Адольфа, какие планы выпистывал, никто не мог и предположить. Ученые сделали однозначный вывод, что личность, долго пробывшая в изоляции, первые дни должна панически бояться темноты. Из этого следовало только одно. На глубину по своей воле осьминог пока не уйдет, и сейчас искать его следует в прибрежных водах, куда солнечный свет проникает без особого труда.